Глава 7. Сказать, что я была зла, ничего не сказать. Конечно, мне пришло в голову, что с этим клубом может быть что-то не так, раз у этих двоих такая реакция, но, во-первых, не до такой же степени. А во-вторых, можно и словами сказать, если что не нравится. Еще несколько часов назад я склонялась к тому, что не жажду появиться в этом супертайном секретном человеческом клубе на территории Академии драконов. Но после выходки близнецов решила им назло пойти. Во-первых, чтобы не думали, что у них надо мной особенно большая власть. А во-вторых, чтобы своими глазами увидеть то, от чего они так хотели меня или себя. Уберечь. Спустя некоторое время послышался шум внизу, голоса и смех. Видимо, Линда заселилась вместе со своими драконами. Дождавшись, когда станет чуть тише, я спустилась на этаж ниже и уверенно прошла к центральной комнате. Как и ожидалось, Линду поселили именно там. «Я же говорила, мальчики, можете заходить без стука», — ответила она на мой стук. «Это Стелла», — пояснила я. «Стелла?» Дверь тут же распахнулась. На пороге стояла Линда, она успела раздеться, и теперь на ней была только тонкая шелковая накидка, едва перехваченная пояском. «Заходи», — улыбнулась она. «Мы ведь теперь соседи. Скажи, кайф?» Она раскинула руки в стороны и закружилась по комнате, глядя в потолок. «Нравится новое жилье?» Я прикрыла за собой дверь и осмотрелась. Та же самая типовая комната, которая отличалась от моей лишь тем, что не было уютного скоса потолка в том месте, где проходила крыша, и встроенных в нее окон. «А тебе не нравится?» «Это же мечта. Я была бы рада, даже если бы поселили в третье общежитие, где в комнате по два человека, а тут такое чувство, что в моем распоряжении целый дворец». «Видела умывальник?» «Какой умывальник?» Линда подошла к той части комнаты, в которой расположился гардероб, прикрытый ширмой, отодвинула ее в сторону и нажала на элегантно декорированную латунную кнопку. Один из отсеков гардеробной плавно отодвинулся на манер открывшейся двери, продемонстрировав небольшую скрытую комнатку. Вся стена этой комнатки оказалась окном, от пола до потолка, но поверхность стекла была неровной, отчего обзор был сильно смазан, но зато света хоть отбавляй. Здесь расположилась раковина, несколько навесных шкафчиков и туалетный столик. «Что же они сюда унитаз не установили?» — протянула я, рассматривая это чудо. «Даже во дворцах отхожее место устанавливают в стороне от места, где спят», — наставительно вскинула палец Линда. После этого закрыла потайную комнату и открыла гардероб. Вот тут я охнула. «Это все твои вещи?» «Нет, представляешь?» «Шли в комплекте с комнатой. И все моего размера». Странно, одежда не входила в список вещей, которые нам передали в пользование, — заметила я, перебирая висящие на плечиках платья, костюмы, рубашки, пока не наткнулась на корсеты и, смутившись, не отошла в сторону. «Должно быть, это уже благотворительность твоих соседей». «Стефана и Зарека?» — удивилась Линда. «Хм. А знаешь? Может быть?» Я прищурилась. Сев на бархатный стул, скрестила руки на груди и некоторое время наблюдала за тем, как моя новая соседка перебирает платья и закидывает некоторые из них на ширму. «Линда, скажи, что тебя связывает со Стефаном и Зареком?» Она выглянула из-за ширмы и, хихикнув, снова за ней спряталась. «Я с ними знакома по отдельности, на самом деле. С Зареком встретилась случайно. Он ехал на автомобиле, потерял управление и вылетел на тротуар, сбил меня с ног. Потом отвез в больницу и в качестве извинения после этого сводил в ресторан. Мы неплохо провели вечер, но больше не виделись». «Так-так-так, вечер они провели неплохо, ага. Когда вопрос касается драконов, просто так с ними вечер провести почти невозможно, только если в большой компании, и то не факт. Их повышенная либидо даже в легендах звучит, все писание им пропитано». «Да что уж там, у них сама сила на либидо завязана». Подумав об этом, я всерьез задалась вопросом о том, чтобы поставить на дверь в свою комнату увесистый шпингалет. «А вот Зарек». «Зарек — это другое. Нас с ним познакомила Нинель, когда подрабатывала в брачном агентстве. Ему нужна была блондинка для сопровождения на очень скучном мероприятии, которое длилось почти дюжину дней. Так вышло, что я оказалась идеально подходящим под его критерий кандидатом, а он предложил очень хорошую сумму. Знаешь, он за эту дюжину дней ни разу не прикоснулся ко мне. Если не считать того, что на людях мы ходили под руку. Если кто и мог подарить мне такой шикарный гардероб, то только он, ведь его отец – чистокровный дракон, причем приближенный к золотой драконице. У него даже братья чистокровные есть, так что я тут в шоколаде. Специально подобранные тройки. Причем заранее. Не удивлюсь, если по факту окажется, что мы даже выпускные экзамены сдали на соответствующий балл только на бумаге. Однако вместо этого вслух я сказала. Удивительное совпадение. Тебе легко будет найти с ними общий язык. Главное, чтобы они между собой не повздорили. Рассмеялась Линда и вышла из-за ширмы, прикладывая к себе короткое ярко-красное платье. Как тебе? Сегодня вечером будет посвящение в тайный клуб. Ты идешь? Иду, живо отозвалась я, выныривая из своих дум. Только до сих пор мне никто толком не смог объяснить, что это за место и почему в него все так хотят попасть. Линда возбужденно подбежала ко мне, продолжая сжимать в руках платье и, присев рядом, быстро заговорила. Самый смак этого клуба в том, что попасть в него может не каждый. Понимаешь? Если мы пройдем, то мы будем избранными, особенными. И тех, кто сможет пройти, определяют не люди, а особый артефакт, который либо впустит тебя в тайную комнату, либо нет. Поэтому члены тайного клуба – это как? Как? Элита. А что в нем делают-то? Общаются. Там все свои, только люди, которых объединяет общая тайна и… Да и вообще, у нас много общего, и драконам сложно нас понять. А еще говорят, там царит особая атмосфера. Какая атмосфера? Я точно не знаю, но она очень приятная. Говорят, после вечера в клубе становится так хорошо, что засыпаешь как младенец, и всю ночь смотришь прекрасные сны, а на утро просыпаешься обновленным. Однако Эл и Ной почему-то не хотели меня туда пускать. С каждой новой подробностью любопытство разгоралось все сильнее, и я только укреплялась в решении отправиться на назначенную встречу. Узнав у Линды время и место, я пошла в свою комнату, чтобы привести себя в порядок и хоть немного отдохнуть после столь насыщенного дня. Спустя некоторое время я вышла, переодевшись в чуть более приличную одежду из того, что подобрал для меня мистер Гридейл. Старые платья я оставила в чемодане и затолкала его под кровать, надеясь, что они своим присутствием не осквернят эту комнату и этот дом. В коридоре меня уже ждали близнецы. Оба стояли, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди, и если бы они не были одеты по-разному, да если бы не тонкие косички, отличить их друг от друга было бы совершенно невозможно. «Собралась?» — мрачно спросил Эл. «Ваше мнение мне интересовалось», — ответила я и пошла к лестнице, но выход на нее тут же оказался перекрыт вставшим поперек Ноем. «Послушайте, госпожа, мутное это место, не стоит вам туда ходить», — сказал он, склонившись так, что лицо его оказалось слишком близко. «Оно мутное только потому, что туда не пускают драконов». Я стойко выдержала его взгляд. «Дядя Блейн нам кое-что рассказывал о нем, и если бы мне было на вас наплевать, я бы и слова против не сказал, но…» «Но тебе на меня не наплевать?» Я выгнула бровь. «Как интересно. Насколько я помню, ваша забота обо мне сводилась к тому, чтобы получить компенсацию за утертый нос». «Слушай», — вмешался Эл, — «поверь на слово, лучше тебе туда не ходить». «Так скажите уже нормально, что с этим клубом не так?» «Да мы сами не знаем». Вдруг разозлился Ной, что было для него не характерно. «За все время, что стоит Академия, еще ни один дракон не смог попасть в эту комнату, чтобы хотя бы удостовериться в ее безопасности. Люди, которые входят в клуб, не пропускают ни одной встречи, они туда идут, как заговоренные», — поддержал Эл. «Дядя говорит, они давно пытаются выяснить, что происходит в его стенах. Даже проверяли профессора этого мутного на артефакте истины, и ничего». «Так значит», — как можно спокойнее произнесла я, — «ничего страшного там не происходит». «Может, и не происходит», – проворчал Ной. «Но лучше тебе туда не ходить. Вот схожу и узнаю. Может, я не смогу даже войти в эту комнату. Так что будь добр, пропусти». «Платье не помни», – бросил вслед Эл, когда я уже спускалась по лестнице. «Мистер Гриндейл расстроится, если придется нести его для починки». Я едва сдержалась, чтобы не показать ему средний палец в ответ. Сомнительная забота. На поляне перед домом стоял Алек, который общался с Линдой, активно при этом жестикулируя. Надушился он до такой степени, что знакомый запах его парфюма я учуяла за добрый десяток шагов, еще до того, как увидела самого однокурсника. «О, какие люди, и без охраны!» – протянул он, заметив меня. «Неужели клонированные отпустили тебя без присмотра?» «Заткнись», – выдохнула я. «Это они мои рабы, а не наоборот». «Да?» «То-то я смотрю, они все время рядом ошиваются». «Рабы должны рядом ошиваться». «О чем это вы?» Захлопала ресницами Линда, но Алек, поймав момент, когда я проходила мимо, обнял нас обеих за плечи и потащил по дороге к выходу с поляны. «Да не важно. Важно другое. Сегодня нас ждет что-то грандиозное». Потом он обернулся ко мне и шепнул: «Рад, что ты передумала». «Не обольщайся, не ради тебя», — ответила я и отвернулась, чтобы он не заметил, как наливаются краской мои щеки. И все-таки на скрытой территории было хорошо. В отличие от города, здесь было чисто и действительно ухоженно. В сгущающихся сумерках зажглись горбатые фонари, и к ним постепенно начали слетаться толстопузые светлячки. Их стрекотание наполняло воздух вместе с ароматами цветов. И я то и дело обращала внимание на то, что среди последних встречались и лекарственные виды. Один цветок особенно привлек мое внимание. Редкий вид, черенки которого мама использовала для своего фирменного зелья, замедляющего время. «Ты чего там увидела?» – спросил Алек, чуть ли не силой заставив меня идти дальше. «Так, цветы красивые», – отмахнулась я и указала вперед, на крыльцо одной из пристроек академии, у которой уже собрались приглашенные. «Смотрите, Даниэль тоже пришел». «Вот видишь, даже Даниэлю интересно, а это уже о чем-то говорит», – заметил Алек. «Кажется, здесь вообще все собрались», – пробормотала я. Профессор Клэр сидел на ступенях крыльца и, глядя снизу вверх на девчонок, которые, судя по виду, буквально ловили каждое его слово, вещал. Намного старше, чем сама академия, хоть ее и принято называть пристройкой. По факту, скорее, академия является пристройкой к этому зданию, чем наоборот, ведь изначально учебные классы располагались в этом доме. Вы наверняка слышали о том, что около сотни лет назад здесь была основана школа человеческой магии, когда подобных нам было еще мало, и в качестве здания использовалось поместье Эмилии Эванс. Вот это оно и есть. Значит, это правда, что комната, которую вы используете для клуба, защищена и скрыта самой мисс Эванс? Профессор пожал плечами. Достоверно мы об этом знать не можем. Я в свое время изучал ее биографию, она вела довольно закрытый образ жизни и была вынуждена скрывать свою силу, поэтому свидетельств осталось крайне мало, особенно связанных с ее магией. Однако, когда поместье арестовали, после ее смерти, внутри обнаружили довольно много занятных артефактов. Большинство из них сейчас в музее артефакторики, но некоторые так и оставили в поместье. «Ну что, все собрались?» «Кто не успел, как говорится, тот пусть приходит через неделю». «За мной». Он поправил крупные модные очки, зачесал пальцами короткие темные кудри и взбежал по ступеням в здание, увлекая за собой студентов. «Что-то у меня аж коленки трясутся», — проговорила Линда и хихикнула в ладошку. Оказавшись внутри, я в полной мере смогла ощутить, что пристройка на деле была усадьбой. Холл имел вид архитектуры позапрошлого века, когда по обе стороны от просторного, высотой в 3 этажа, помещения шли полукруглые лестницы. А вдоль дальней стены тянулись узкие коридоры с белоснежными перилами и уходили вглубь дома, скрываясь за поворотом. «Вот это хоромы», – протянул Алек, осматриваясь, и голос его эхом отразился от стен и потолка. «Откуда только у Эванс было столько бабок, чтобы их содержать?» «Она была любовницей дракона», – заметила я. а драконы в те времена содержали своих любовниц куда лучше, чем сейчас. Линда хмыкнула. Еще бы, тогда их было, по пальцам пересчитать, а сейчас, вон, наплодились. Мы пересекли коридор и спустились по каменным ступеням в темный, но довольно сухой подвал. Здесь, в небольшом помещении перед старой, ветхой дверью, профессор Клэр остановился и поочередно зажег несколько факелов, которые висели в специальных петлях, креплениях на стенах. Подвал озарился мерцающим, живым светом. «Добро пожаловать домой, мои адепты!» – раздался низкий, искаженный магией голос, и мы все заозирались по сторонам в поисках его источника. «Знакомьтесь, это мастер», – пояснил профессор. Мастер является главой клуба с самого его основания, и до сих пор никому не известно, кто скрывается за этим голосом. Я являюсь его помощником и правой рукой, поэтому если возникают какие-то проблемы или вопросы, обращайтесь. «Да начнется испытание», – провозгласил мастер, и огонь факелов дрогнул, полыхнул, а потом и вовсе погас. Лишь те два, которые располагались по обе стороны от двери, продолжали гореть. Эта дверь скрывается от посторонних глаз, и является она только в определенные дни и в определенное время, то время, когда члены клуба собираются вместе. Как только все окажутся внутри, она исчезнет и появится только через дюжину дней. Мы переглянулись. «Это что, значит, мы не сможем выйти?» — спросил кто-то, буквально сняв вопрос у меня с языка. «Никто не сможет выйти до тех пор, пока не придет время», — подтвердил мастер. «Прежде чем проходить испытания, убедитесь, что вы действительно готовы познать тайну этого подвала». «Что-то я уже сомневаюсь», — пробормотала я, но Алик приобнял меня за талию и шепнул. «Не сомневайся, я ведь рядом». «Тайна подвала», — фыркнула Линда. Звучит не очень многообещающе. «Кто готов первым вступить на порог клуба? Подходите по одному», — прогремел мастер. И профессор жестом подозвал стоящего рядом с ним парня, имени которого я не помнила. Он подошел к двери и вопросительно оглянулся на профессора, но вместо него уже заговорил мастер. «Адепт, видишь ли ты дверь?» Он кивнул. «Вижу. Можешь ли ты коснуться ее?» Парень попытался прикоснуться к двери, но его рука словно утонула в ней на глубине с полпальца. «Нет, она как?» «Иллюзия. Шагни сквозь нее», — велел мастер. Парень нерешительно посмотрел на профессора, но тот подбадривающе кивнул, и через мгновение наш однокурсник скрылся за ветхой дверью, даже не открыв ее. «Следующий». Дальше дело пошло куда бодрее, хотя и не так уж весело. Далеко не каждый смог пройти сквозь дверь, и когда дело дошло до нас, уже четверо разочарованно поднимались по ступеням. «Видишь ли ты дверь?» — спросил мастер у Даниэля. «Вижу. Можешь ли ты коснуться ее?» Даниэль протянул руку и... хлопнул ладонью по деревянной доске. «Могу. Клуб не принимает тебя». С ноткой гнева и в то же время радости провозгласил мастер. «Следующий». За Даниэлем пошла я, стараясь не смотреть на сокурсника, который, засунув руки в карманы, быстрым шагом направился прочь. «Видишь ли ты дверь?» «Вижу. Можешь ли ее коснуться?» Я глубоко вдохнула и потянулась пальцами к двери, ожидая ощутить под ними шероховатую деревянную поверхность. Но вместо этого поймала в кулак воздух, когда ладонь прошла сквозь поверхность. «Шагни сквозь нее». Сердце застучало. Зажмурившись, словно прыгаю в воду, я шагнула вперед и через мгновение оказалась в темном, но довольно просторном помещении.